«Вы капитан Аскольда?» — не то спрашивая, не то утверждая, — сказал он певучим баритоном. «Читал не раз о вашем траулере в «Полярной правде», а вот видеть не приходилось». «Ну что ж, капитан, до сих пор вы делали большое дело, а теперь будете делать еще больше». И уже голосом, каким читают на корабле приказы, ровным и твердым добавил. «Имеется приказ Военного совета Северного флота о переводе вашего траулера «Аскольд» в состав действующих военных кораблей». «Есть», — коротко ответил Рябинин, слегка кивнув головой. «Командиру любого военного корабля, — продолжал контр-адмирал, — должен обладать достоинствами искусного рыболова и предприимчивого следопыта, хладнокровием невозмутимого моряка, здравым смыслом делового человека и, если хотите, даже пылким воображением романиста. Все эти качества мы нашли в вас, товарищ Рябинин. И не только в вас, но и в команде вашего траулера». Контр-адмирал подал широкую теплую ладонь. «Ну что ж, давайте познакомимся как следует. Служить нам придется вместе. Начальник водного района контр-адмирал Сайманов Игнат Тимофеевич». Капитан Аскольда тряхнул протянутую ему руку. «Рябинин Прохор Николаевич». «Ну вот и хорошо, товарищ Рябинин. Только уж надо добавлять командир патрульного судна «Аскольд». Есть. Теперь давайте поговорим о деле. Это будет не решающий разговор, но мне все-таки хотелось бы для себя и для вас уяснить несколько вопросов. Траулер «Аскольд» переходит в состав военного флота со всем оборудованием и со всей командой, исключая лиц, которые по своему возрасту не подходят к строевой службе. Есть такие? Есть, товарищ контр-адмирал. Кто? Боцман Мацута. Сайманов недовольно потер переносицу. Вот это плохо. И хороший боцман. Боцман первостатейный. Первостатейный. Говорите, жаль. Хороших боцманов мало. Но все равно придется вашего Мацуту списать на берег, а на его место подзовить другого. Есть, товарищ контр-адмирал. Завтра поставите «Аскольд» в док для переоборудования под военный корабль. На днях пришлем вам кадрового офицера в помощники. За обучением команды военному искусству, именно искусству, будут следить флагманские специалисты. Корабль примет от вас военно-морская комиссия. Но тут маленькое но. Комиссия, как учит опыт, не имеет ни тела, чтобы быть избитой, и не имеет души, чтобы быть проклятой. Выражаясь проще, воевать предстоит не комиссии, а вам, и тут нужен опытный глаз». «Ваш опытный глаз, товарищ Рябинин». Когда они закончили разговор, к ним подошел главный капитан флотилии. Рябинин только сейчас заметил, что капитан уже стар, и тут же удивился, почему не замечал этого раньше, все 10 лет до этого дня. Дементьев поэтически сурово и нежно взял Рябинина за руку. «Прохор Николаевич, я всегда гордился вами, как водителем лучшего корабля. А сейчас горжусь еще больше. Я не скрываю, что и говорить. Мне жалко отпускать вас из флотилии, но я знаю, вы в рядах военного флота будете первым, — тихо подсказал контр-адмирал, улыбаясь. Я не то хотел сказать, но пусть будет так. Когда Рябинин вышел из управления, со стороны океана дул влажный леденящий ветер. Воя на перекрестках улиц он перелезал через хребты сопок и уходил кружить в тундру. Где-то далеко-далеко гудели сирены кораблей. Капитан Аскольда стоял на крыльце, нахлобучив на глаза фуражку и подняв воротник видавшего виды рыжего пальто. Часто вспыхивающая трубка озаряла его лицо с прикрытыми от ветра глазами, впалые щеки и плотно сжатые твердые губы. Он долго стоял так, не двигаясь, потом спрыгнул с крыльца и, зашагав по улице, свернул в пустынный темный переулок. Переулок наклонно уходил к заливу, и ветер теперь бил прямо в лицо, выдувая из трубки искры, захватывая дыхание. Это был ветер студенного моря, ветер штормового ненастья, ветер тревог и странствий, ветер его моряцкой зрелости. Капитан, распахнув пальто, шел навстречу ему, ветру третьей военной осени. На берегу, в гостях. Возвращаясь с совещания, она шла по темной кривой улочке, кто-то взял ее за локоть и выхватил из руки сверток с книгами. Ирина Павловна резко обернулась и облегченно вздохнула. — Боже мой, как ты меня напугал! Разве так можно? Перед ней стоял высокий худощавый человек в широком меховом костюме, какие носят погонщики собак, каюры. Но капюшон был откинут назад, и лихая флотская фуражка сверкала новенькой эмблемой. На лице офицера энергичном, смугловатом лице кавказского горца резко выделялся большой нос и острый, упрямо выдвинутый вперед подбородок. — Прости, Иринушка, — сказал он раскатисто, произнеся букву «Р», — но я так рад тебя видеть. — Я никак не ожидала тебя встретить, — призналась Рябинина. — Мы все думали, что ты лежишь еще в госпитале. — Пустяки! — Неожиданно весело отмахнулся старший лейтенант. Рана оказалась ерундовой, я уже был в море. Сейчас в море так хорошо, Иринушка, уах! Офицер говорил скороговоркой, сильно заметным кавказским акцентом. Ну как же здоров, если ты хромаешь, возразила Ирина, беря его под руку. Кстати, ты чего ж скромничаешь? Она бесцеремонно распахнула на его груди куртку, показала пальцем на один из орденов. Этот... — спросила она. — Да, — кивнул он. — Этот только вчера получил. — Ну, поздравляю! — Рябинина дружески чмокнул его в щеку и со смехом фыркнула. — Боже мой, как ты надушен, словно девчонка! — Я люблю приятные запахи! — смутился офицер. Этот офицер, командир морского охотника номер 216, которого звали Вахтангом Беридзе, был давнишним другом семейства Рябининых. Дружба их началась еще до войны, когда в одном из рейсов на Оскольде отравились консервами несколько матросов. Это случилось вдали от берегов, и охотник Вахтанг Беридзе на полных оборотах прилетел на помощь рыбакам. Именно с тех пор офицер и стал своим человеком в семье капитана. Бережно поддерживая женщину за локоть, Вахтанг Беридзе с увлечением рассказывал. Знаешь, в госпитале была такая тащища, что я от безделья, кажется, опять влюбился. Но опять не везет. Она не знала, что я встречусь с ей в жизни, уже успел выйти замуж. И муж у нее такой сопливый мальчишка, сержант-механик с аэродрома. Я перед ним как витязь в тигровой шкуре. Вахтанг, — смеялась Ирина, — ты влюбляешься во всех, ради бога, не влюбись в меня. В тебя я тоже был влюблен, но тайно ты об этом, Иринушка, даже не догадывалась. — И вот знаешь, — продолжал Беридзе, — от скуки я снова накинулся на английский язык, все время штудировал одну книжку, поверишь, даже без словаря. Они уж подходили к дому, и он заговорил поспешно. — Это книга о парусном искусстве. Когда-то, очень-очень давно, человек впервые укрепил над своим челноком камышовую подстилку, а, может быть, шкуру убитого им зверя. Челн двинулся быстрее, и дикарь, наверное, закричал от радости. — Вот... Так-то, Иринушка, родилось в этом мире парусное ремесло. Вечная борьба с стихией рождала сильных и смелых людей. Очень много их погибало, но на смелым шли другие, такие же отчаянные и злые. В море всегда человеку было лучше, нежели на берегу. И вот наступил век паруса, золотой век паруса. Ты представляешь, Иринушка, кусок грубой заштопанной материи, и вот эта тряпка двигает корабли, торговлю, цивилизацию. — Ты романтик, — остановил его Рябинина. — Пойдем домой, мне стало холодно. Звонок приглушенно прозвучал в глубине квартиры, и вот хлопнула дальняя дверь, едва слышно, другая, ближняя, громче, раздался топот бегущих ног, и, наконец, звонкий юношеский голос спросил. — Кто? — Это я, Сережка, открывай. Мы с Вахтангом. Сын обнял на пороге. Но, заглянув через плечо офицера на лестницу, разочарованно протянул. — А где же отец? — А что, разве его еще нет? Я думал, он уже дома и не приходил. — Странно. Ирина Павловна слегка нахмурилась. Его куда-то вызвали с совещания и... — Ну-ка, дай мне на тебя опереться, — она стала стаскивать боты. — И он больше не вернулся? Наверное, сейчас придет. —